Глава 30. В зале, задрапированном черной тканью, оказалось человек 40. Все стояли молча. У гроба, вплотную к изголовью, замер высокий, стройный мужчина в дорогом костюме. «Это Сухоруков», — шепнула мне Софья, — «муж Нинуши. Видно, что плохо ему. Давайте подойдем ближе, я цветы в ноги положу». Мы приблизились к домовине. Как ее разукрасили! Еле слышно пробормотала фанатка. Просто матрешкой размалевали. Почему гримершу Ларису не попросили лицо сделать? Изуродовали покойную. Смерть никого не красит, а ей уже все равно. Тихо заметил я, отходя от гроба и рассматривая собравшихся. А мне нет, рассердилась Киркина. Люди должны запомнить Нину красавицей. Вы здесь всех знаете? Спросил я. Нет, разочаровала меня председательница фан-клуба. Тех, кто рядом с Сухоруковым, никогда не видела. Женщину окна тоже. В углу, около подставок с венками, ваши коллеги. С тем, у которого брюки плохо поглажены, вы на площади разговаривали. Парни в дешевых костюмах у левой стены, наверное, охрана. Из наших здесь продюсер Фонькин, режиссер Игнатьев, Лена Гладкина, пресс-секретарь Нины. Орехов с ней никогда не дружила. Она вообще ни с кем близко не сходилась. Остальные, думаю, друзья Алексея Игоревича. А кто эта пожилая тетка? Вон только что вошла в зал с огромным букетом. Одета скромно, ни к нашим, ни к сухоруковским не приближается. Понятия не имею, — соврал я, мигом узнав мать актрисы. Не успела ложь слететь с языка, как вдовец быстрым шагом подошел к Гудковой, взял ее под локоть и что-то тихо произнес. Пожилая дама кивнула, оперлась на руку олигарха, вместе с ним подошла к гробу и замерла, глядя в лицо покойной. Постояв с минуту, Вероника Григорьевна положила в ноги умершей розы, поцеловала Нину в лоб и замерла. Алексей обнял ее за плечи. Гудкова уткнулась лицом в роскошный пиджак бизнесмена. Сухоруков посмотрел в бок и кому-то кивнул. Спустя несколько мгновений к Гудковой приблизились две медички в белых халатах. Одна подала ей стаканчик с темной жидкостью. Старушка покорно опустошила его, затем безропотно подчинилась врачам, которые отвели ее к стульям, и села в последнем ряду. Сухоруков, промокая платком катившиеся по щекам слезы, отошел к своим знакомым и стал с ними беседовать. Спустя минуту он сделал жест рукой, и откуда-то рядом с ним материализовался крепкий молодой мужчина. Живо подскочив к Сухорукову, он забрал у него использованный носовой платок и подал взамен новый. Потом в его руках появилась маленькая одежная щетка, которой заботливый служитель ловко почистил ту часть пиджака хозяина, которой касалась щека Вероники Григорьевны. Похоже, пожилая дама сильно напудрила лоб и щеки или, желая скрыть следы слез, наложила толстый слой тонального крема, поэтому на одежде Сухорукова остались пятна. Лакей старательно почистил лацкан, потом что-то тихо сказал. Алексей Игоревич кивнул. Парень со щеткой исчез так же молниеносно, как появился. В углу зала открылась дверь. Появилась женщина в строгом черном платье. Она прошла вперед, встала у микрофона и проникновенным голосом произнесла. «Начинается церемония прощания с великой актрисой современности, блистательной Ниной Ореховой. Родных и близких прошу подойти к гробу». «Пусть секьюрити уйдут», — громко заявил Сухоруков. «Нам посторонние не нужны». Парни в дешевых костюмах ретировались со скоростью звука. «Охрана вообще не требуется», — не успокаивался Алексей. «Уберите ее с кладбища. Народ Нину обожал. Какого черта здесь столько полицейских? Все вон, сыщики и прочие, с ними». Макс быстро вышел из зала. Я невольно дернулся, но Киркина удержала меня. «Не убегайте. Вдруг что-то случится, а никого из полиции не будет. Сухоруков зря охрану выгнал». «И он нас не знает. Подумает, что мы от киношников. У вас костюм дорогой. Секьюрити такие не носят. Не переживайте. Не спалитесь». «Алеша, не волнуйся. Им велят сидеть в конторе», — попытался успокоить вдовца один из его приятелей. «Спасибо, Феликс», — поблагодарил олигарх. «Господа, простите, мне очень тяжело. Сейчас мы в тесном кругу попрощаемся с Ниной, с моей любимой Ниной. Потом впустят толпу, прессу. Понимаю, что вам это будет неприятно, но, пожалуйста, ради Нины, потерпите. Она бы хотела так... Она любила своих зрителей. Она была святой. Она...» Алексей привалился к мужчине, который только что пытался его успокоить. «Конечно, Леша», — громко сказал он, — «никто не уйдет». «Спасибо, Феликс», — опять поблагодарил Сухоруков, приложил к глазам платок и стал вытирать слезы. Женщина в черном платье начала заготовленную речь. К олигарху опять подскочил прислужник и заменил ему платок. Какое-то время Алексей Игоревич сидел, держа платок в руке, потом поднес его к лицу. Похоже, слова служащей крематория окончательно выбили вдовца из колеи. Он буквально захлебнулся слезами, которые текли уже у него по подбородку. Приятель, рядом с которым сидел Сухоруков, обнял его за плечи. «Сейчас наше горе огромно», — вещала тетка в черном платье. «Оно заполняет...» «Где Нина?» — вдруг закричал чуть надтреснутый тенор. Все повернулись на звук. У двери ритуального зала стоял молодой человек, одетый самым неподобающим для похорон образом — ярко-красный свитер, желтая стеганая жилетка, мятые голубые брюки. Присутствующие заметно растерялись, а парень продолжал орать. «Любимая, почему? Как же так? Я не смогу без тебя жить! Уйду к тебе! Я не хочу! Не стану!» «Дима!» — ахнула Киркина. «Господи! Но за каким чертом он сюда пришел?» «Сухоруков, Нина тебя терпеть не могла, любила только меня, чтоб ты подавился своими деньгами, жлоб проклятый!» — взвизгнул скандалист и исчез за дверью. Софья кинулась следом за хулиганом, я бросился за ней. Похоже, молодой человек прекрасно разбирался в географии кладбища, его яркая фигура ловко лавировала между могилами. Я попытался преследовать беглеца, но тот неожиданно исчез из виду. Тяжело дыша, я остановился. Да, к сожалению, частный детектив Подушкин отнюдь не спортсмен. Жаль, что вдовец распорядился выгнать охрану, вместе с которой из ритуального зала был вынужден уйти и Макс. Воронов, в отличие от меня, регулярно ворочает гантели и носится по дорожке. Сейчас бы или он, или секьюрити мигом изловили парня, устроившего скандал. Софья тоже притормозила и начала озираться по сторонам. «Знаете его?» — спросил я у запыхавшейся девушки. «Да», — переводя дыхание, ответила она. «Это Дмитрий Яншин. Играет в сериале «Мужа главной героини». «Нет, ну просто идиот. Зачем приперся и бучу устроил? Чего добиться хотел? Теперь уже все. Не будет...» Киркина замолчала. «Пожалуйста, продолжайте», — попросил я. Соня смутилась. «Не могу распространять сплетни о покойной». Я схватил ее за плечи и встряхнул. «Вы хотите, чтобы мы установили причину смерти Нины?» «Она покончила с собой», — всхлипнула Софья. «Никакой тайны нет, об этом весь интернет пишет». «Знаете, почему Орехова решила свести счеты с жизнью?» — напал я на фанатку. Киркина затряслась. «Нет, но это уже не важно». Я разжал руки и сделал глубокий вдох. Умерла, покончила с собой красивая, молодая, талантливая женщина, жена богатого, любящего ее мужчины, у которой не было никаких проблем ни в профессиональной, ни в личной жизни. Зато были сотни тысяч фанатов, обожание толпы, огромные гонорары, внимание прессы. Чего не имела Орехова? Ребенка? Но она еще не справила 30-летия, легко могла родить. Зачем Нине накладывать на себя руки? Может, ее заставили совершить суицид? Кто-то ей угрожал? Ее шантажировали? Или парень, который сейчас сбежал, изводил актрису? Софья села на скамеечку, стоявшую у какой-то могилы. «Дима? Нет. Я пристроился рядом. Расскажите, кто он? Мы же его найдем, просто потеряем время, а оно дорого». «Дмитрий играет в сериале полгода», — начала Киркина. «Зрители от него не в восторге, какой-то он неэмоциональный. Яншин заменил другого актера, Костю Стеклова. Вот тот был супер, но, к сожалению, как говорится, звезду поймал, начал возмущаться, что у него мало текста, требовало увеличивать гонорар. Одно время ему шли навстречу, но только Константин совсем охамел, пальцы гнул, заломил бешеную цену. Когда ее платить отказались, истерику закатил, тогда его выгнали». Спустя дней 10 после того, как Стеклов покинул съемочную площадку, продюсер узнал, что зазвездившийся скандалист приступил к работе над «Полным метром», получил главную роль в киноленте, которую снимает очень известный режиссер. Я не удержался и уточнил у Софьи, какое именно, и она назвала действительно широко известное имя. Понимаете, Иван Павлович, у тех, кто снимается в сериалах, часто возникает комплекс. Журналисты называют телемыло дрянью, пишут, что его смотрят только дураки и убогие. Это неправда. Много сериалов высокого уровня, и не счесть числа полнометражных картин, которым название «дерьмо». Но все же бытует мнение, если актер снялся в многосерийном, даже бешено популярном фильме, то он отстой. А вот если его пригласили в большое кино, то он артист с большой буквы. Подавляющее большинство актеров делают вид, что им безразлично мнение прессы, но они лгут. Злые комменты всех ранят. А Константин розовые бантики не завязывал, изъяснялся откровенно. Когда его в сагу про семью позвали, дал интервью газетам. «Я звезда уровня Смоктуновского, Ефремова, Табакова. В барахле решил отметиться исключительно из-за денег. Квартиру надо купить. У меня много предложений от великих режиссеров. Скоро уеду в Голливуд. Меня Тарантино давно зазывает». Смешно было его вранье читать. «Кому Костя Стеклов нужен? Какой Тарантино? Анекдот». Ему следовало продюсеру ботинки чистить за то, что в сериал позвал. Именно телевизор его известным сделал. К тому же, начиная съемки с Ореховой, Костя подписал договор. Поэтому не имел права по собственному желанию бросать работу. За это ему грозил гигантский штраф. И тут ему неожиданно предлагают роль в большом кино. Да еще у кого? Такой раз в жизни случается, отметиться у культового режиссера. Это значит избавиться от клейма звезды телемыла. Но неустойку платить Стеклову не хотелось. Вот хитрюга и придумал выход. Начал продюсера капризами душить. Тот не выдержал и сам дал великому актеру коленом под зад. А Константину только того и надо. Ведь если его выгнали, денег он никому не должен. Яншин же был в эпизоде занят. Нина его углядела, сказала, «Давайте попробуем Дмитрия на роль мужа. Внешне парень на Стеклова смахивает». На мой взгляд, соль на перец больше похож, чем Дима на Костю, но с Ореховой спорить не стали, поскольку ее муж — крупный рекламодатель на ТВ-канале, где сериал идет. Яншин получил роль. Когда серии с его участием на экран попали, народ плеваться начал. Ну, не тянет новый актер. То переигрывает, то эмоций ноль. Нет у него харизмы, таланта. Хотели Дмитрия заменить кем-то другим, однако Нина горой на его защиту встала. «Дайте Яншину шанс, он раскроется». «Ага, раскрылся. Просто спала она с ним. Видела я один раз, как Дима тайком из Нининого гримвагена выходит. А Орехова никого к себе туда не впускала. Никогда. Она личное пространство ревностно охраняла и после работы сразу домой летела». Киркина выпрямилась, потерла ладонью спину и пояснила. «Это случайно вышло. Не подглядывала я. Вечером, когда съемки закончились, пришла на площадку, начала для фан-клуба и сайта снимать. Не подумайте, что тайком пробралась. У меня есть разрешение. Мой фан-клуб и страница в интернете — хороший пиар актрисы». Вот только Нинина пресс-секретарь, когда со мной познакомилась, сказала, «Соня, вторая Орехова никому не нужна. Если хочешь стать членом команды, волосы покрась в другой цвет и затяни в хвост. Прическу, как у Нины, никогда не делай. Носи очки, губы не крась, глаза тоже. Да, еще цветные линзы вставь. Орехова голубоглазая. А ты будешь у нас с карими очами. Выполнишь мои требования, станешь получать за работу с фанатами неплохие деньги. Не захочешь — иди вон». Я, конечно же, согласилась. О том, что я внешний Нинин близнец, знали только трое — сама Орехова, продюсер и пресс-секретарь. «Но сейчас вы копия покойной», — отметил я. «Да», — кивнула Киркина, — «теперь я могу быть такой, какова есть. Я уезжаю в Белоруссию, билет купила на завтра». «Почему туда?» — удивился я. «Алексей Игоревич хочет снимать кино про жизнь Нины», — пояснила Киркина. «Мне сегодня утром позвонили, предложили главную роль. Поэтому я и перекрасилась, спешно вернулась к своему настоящему облику. Пресс-секретарь Нинуши про это знает и просила меня на похороны не приходить. Но я не смогла удержаться, замаскировалась и приехала». Софья опять потерла спину. «Но я отвлеклась. О чем мы говорили?»